Глава 26. Москва изменилась. Прошло 7 лет, и город знал только одну хозяйку. Лена больше не просто певица, не просто лицо с экранов и афиш. Ее имя стало законом, решения определяли судьбы, ошибки обходились слишком дорого. В мире, где все измерялось вниманием публики, где карьера могла рухнуть за одну ночь, хозяйка, как теперь ее называли, держала руку на рычаге, управляя этим театром с точностью дирижера. Империя строилась не на музыке, она была лишь оболочкой, прикрытием. Все держалось на власти. Каждое светское мероприятие, каждая награда проходили через фильтр Елены Владимировны. Хозяйка решала, кому позволено выступать, чье имя исчезнет из списка приглашенных, кто получит контракт, а кто навсегда останется в тени. Продюсеры, владельцы звукозаписывающих компаний, режиссеры концертных шоу – все понимали. Без ее одобрения человек исчезнет с радаров индустрии, словно его никогда не существовало. Никто не осмеливался бросить вызов, возразить или даже намекнуть на несогласие, потому что слишком хорошо знал – одна ошибка, одно неосторожное слово, один неверный шаг могли поставить крест на карьере, репутации и жизни в этом мире – где ее власть оставалась незыблемой и абсолютной. Офисы корпорации занимали этажи в самых дорогих бизнес-центрах столицы. Лучшие юристы, экономисты, маркетологи обеспечивали ее влияние. Ошибки не прощались. Финансовые аналитики отслеживали доходы и расходы. Пиар-отделы создавали громкие скандалы и также мастерски их гасили. Репутации рушились и возводились заново по одному приказу. Влияние простиралось далеко за пределы музыкальной индустрии. Политика, бизнесмены, владельцы телеканалов – все так или иначе зависели от ее мнения. Волнение осталось в прошлом. Рейтинги, конкуренция больше не имели значения. Соперников не существовало. Даже журналисты понимали – любое слово, поставленное не так, могло закрыть им вход в индустрию. Они старались угодить, восхищались талантом, создавая образ неприкасаемой, недосягаемой. Она уже не человек, легенда, и никто не смел усомниться в этом. Власть больше не вызывала ни удивления, ни волнения, ни даже триумфа. Она превратилась в естественное состояние, в такую же неотъемлемую часть жизни, как дыхание, как осознание собственной исключительности, как контроль над миром, который зависел от ее решений. Дни проходили в череде деловых встреч. Дорогие рестораны, переговоры, вечеринки, где политики и миллиардеры смотрели с уважением и опаской. В мире, зависимом от нее, никто не мог предсказать следующий шаг. Она создавала правила игры и нарушала их, когда считала нужным. В роскошных кабинетах, где пахло сигарами и выдержанным виски, мужчины за 50 говорили с улыбкой: «Леночка, ну ты же понимаешь...» Но еще до того, как последние слова слетали с их губ, она уже знала их намерения, просчитывала возможные сценарии и принимала решения, потому что в этом мире, построенном ею, каждый ход был предсказуем, а любое действие зависело только от нее. Лена стала ядром, вокруг которого вращался этот мир, управляя его движением с холодной точностью, где не оставалось места случайностям или переменам, не одобренным ею. На стене ее кабинета висел портрет Леонида. Единственная деталь, выбивающаяся из безупречного интерьера. Когда-то он диктовал правила, а теперь превратился в напоминание. Картина осталась на видном месте, подчеркивая, кто здесь хозяин. Леонид смотрел не на нее, а в пустоту. Он больше ничего не решал, не мог отдать распоряжение. Его власть закончилась в тот день, когда он умер в муках, а она стояла рядом, не испытывая жалости. Этот кабинет, как и весь город, индустрия, люди, вращавшиеся вокруг нее, находились под ее полным контролем, подчинившись однажды и не имея даже иллюзии выхода из-под ее власти. Лена перевела взгляд на документы, разложенные на столе. Контракты, договора, графики, отчеты. Цифры выстроены в столбцы, отражая очередную победу. За стеклянной перегородкой секретари переговаривались, ассистенты сновали между кабинетами, оформляя распоряжение. Вся система, созданная ею, функционировала без сбоев, напоминая тщательно выверенный механизм, в котором каждая деталь выполняла свою роль, подчиняясь установленным ею правилам, не оставляя пространства для случайностей или слабости. Она подошла к окну. С высоты офиса город казался игрушечным. Машины двигались по проспектам, пешеходы спешили по своим делам, не подозревая, что их вечер, развлечения, музыка – все это решает один человек. В любой момент она могла сделать никому неизвестного исполнителя звездой или стереть популярное имя, чтобы его концерты отменяли, а продюсеры переставали брать трубку. Лена провела пальцами по холодному стеклу, вглядываясь в бесконечный город за окном, где кипела жизнь, о которой она давно не думала. 7 лет прошли, стирая эмоции, оставляя лишь сухие факты. Ее имя стало законом, ее решения вершили судьбы, а власть превратилась в единственную константу, не знающую сомнений, сожалений и колебаний. Она управляла этим миром так же точно, как музыкант дирижирует оркестром, и единственное, что оставалось, вопрос, имелось ли еще что-то, кроме этого. Но нужны ли были другие ответы? Зал был залит мягким золотистым цветом. Хрустальные люстры, массивные зеркала в тяжелых рамах, бархатные портьеры – все подчеркивало закрытость этого вечера, его статус. Здесь не было случайных людей. Каждого гостя Лена либо привела сама, либо позволила ему появиться. Здесь не продавали билеты, не договаривались через агентство, не попадали по приглашению друзей. Это был вечер памяти Леонида, но никто не вспоминал его с грустью. Он был поводом собраться, обсудить дела, лишний раз убедиться в том, что мир принадлежит тем, кто умеет брать. За бокалом шампанского Лена оглядывала зал. Мужчины в дорогих костюмах, женщины, сверкающие украшениями, официанты, сновавшие между гостями с подносами, все было отточено, безупречно. Они смеялись, вели пустые беседы, а в глубине каждого разговора чувствовался расчет. Кто-то договаривался о сделках, кто-то продумывал стратегии, кто-то искал повод приблизиться к ней. «Елена Владимировна, дорогая, вы сегодня божественны!» К ней приблизилась Маргарита Игоревна, владелица нескольких крупных лейблов. Полноватая женщина в черном платье с глубоким декольте, с идеальной укладкой и улыбкой, в которой было столько же тепла, сколько в сводках биржевых котировок. Лена кивнула, позволяя комплименту пройти мимо. «Как идут дела, Маргарита?» «Мы процветаем, конечно, благодаря вам, но вы же знаете, рынок нестабилен. Новые платформы, новые форматы, все меняется слишком быстро». «Только для тех, кто не умеет считать наперед», — Лена улыбнулась едва заметно. Маргарита хрипло засмеялась. «Ах, да, вы правы, но знаете, что действительно не меняется? То, что без вашего одобрения в этом бизнесе не происходит ровным счетом ничего». Лена не ответила, только чуть склонила голову, как будто соглашаясь с очевидным. Чуть поодаль Орехов стоял с бокалом коньяка. Его осанка оставалась безупречной, жесты сдержанными, но глаза были пустыми. Рядом с ним Ольга, безупречная, в платье цвета шампанского, с идеальной осанкой, с улыбкой, застывшей на лице, но и в ее глазах не было жизни. Она умела держаться, но Лена видела, что внутри от нее уже ничего не осталось. Подошел Анатолий Викторович, один из медиамагнатов. Подтянутый мужчина лет 60 в дорогом смокинге. «Леночка!» Его голос был чуть приглушенным, улыбка выверенной. «Какая замечательная ночь!» «Анатолий?» Лена чуть повернулась к нему, позволяя ему почувствовать себя важным. «Не представляете, как я рад видеть вас!» Он наклонился чуть ближе. «Говорят, вы закрыли сделку с японцами?» «Они приняли условия». «Великолепно! Вы гений!» — он поднял бокал. «О, я знаю!» — Елена усмехнулась, не отводя глаз. «Когда-нибудь кто-то попробует вас потеснить», — сказал он в полушутливом тоне, но взгляд оставался внимательным. «Уже пытались. И?» «Теперь они больше не обсуждают музыку», — Анатолий усмехнулся. «Боюсь представить, что бы вы сделали, окажись вы в политике». Лена улыбнулась так, что он отвел взгляд. «Политика? Это слишком скучно». Она плавно отошла от него, оставляя в его глазах легкую растерянность, перетекающую в уважение. Гости продолжали беседовать, выпивать, улыбаться. Но Лена видела больше, чем они хотели показать. Она наслаждалась этим зрелищем, этой тщательно выстроенной конструкцией, где каждый играл свою роль, но никто не мог сыграть против нее. Ее мир, ее правила. Охотник среди прирученных зверей. Она сделала еще один глоток шампанского и снова оглядела зал. Ничего не ускользало от ее взгляда. «Елена Владимировна, добрый вечер». К ней приблизился Олег Васильевич, владелец нескольких крупных концертных площадок. Высокий, слегка сутулый мужчина с холодными глазами, привыкший считать людей не по их талантам, а по доходу, который они приносят. «Олег», — Лена не изменилась в лице, но едва заметно склонила голову, давая понять, что заметила его. «Я смотрю, у вас тут вечер в лучших традициях закрытых клубов», — он оглядел зал с ленивой улыбкой. «Все, как всегда, на высшем уровне. Но скажите, каковы шансы для молодых артистов? Неужели без вашего одобрения им не пробиться?» Лена чуть склонила голову на бок, будто раздумывая над его словами, а затем спокойно ответила. «Возможность есть у каждого, но не все способны выдержать этот уровень. Те, кто думает, что можно просто спеть пару песен и стать звездой, обычно уходят так же быстро, как появились. Этот бизнес требует не только таланта, но и ума». Олег кивнул, рассматривая ее, будто пытаясь уловить что-то невидимое. «Ума или нужных связей?» И вот он был дружелюбным, но в голосе скользнула тень вызова. «Связи приходят к тем, кто умеет их создавать». Лена улыбнулась уголком губ, медленно крутя бокал в пальцах. «Ну, конечно, легче всего оправдать свою слабость отсутствием возможностей». Олег усмехнулся, поднял бокал в знак признания ее слов и, не прощаясь, растворился в толпе. Лена посмотрела ему вслед, но в ее глазах не было интереса. «Очередной игрок». Очередной вопрос, на который у нее давно были ответы. Лена почувствовала его присутствие еще до того, как увидела. Это было тонкое ощущение сдвига, едва уловимое напряжение в воздухе, как будто в безупречно выстроенном механизме появилось нечто постороннее, не вписывающееся в ритм. Она повела взглядом по залу, задерживая внимание на лицах, на движениях, на тех, кто стоял слишком близко или, наоборот, старался держаться на расстоянии. Он появился в поле ее зрения, словно фигура, давно стертая из памяти, но неожиданно восстановленная во всей своей непредсказуемости. Николай стоял среди гостей, уверенный, сдержанный, но не чужой, как будто все это время лишь ждал момента, чтобы снова стать частью игры. Прошли годы, но он был живым напоминанием о том, что прошлое никогда не исчезает, сколько бы сил не было потрачено на его переписывание. Однако тот Николай, которого она знала, остался в прошлом. Тот был вспыльчив, прямолинеен, груб. Этот совершенно другой. Спокойный, собранный, контролирующий каждое движение, каждую эмоцию. Он больше не был мальчишкой, который не умел сдерживать раздражение. Он научился играть. Это была партия, в которой каждый шаг имел значение, где одно неверное движение могло обернуться поражением, а выжидание становилось таким же сильным оружием, как и нападение. Лена прищурилась, наблюдая, как он беседует с кем-то из гостей, легко улыбается, наклоняет голову, внимательно слушает. Он не делает резких движений, не бросает на нее открытых взглядов, не выказывает неприязни. Напротив, ведет себя идеально, как человек, который вернулся не с войной, а с миром. Лена наблюдала за ним с пристальным вниманием, отмечая, как он двигался, как контролировал себя, как выверенно и тщательно отыгрывал свою роль. Но за этой идеально отстроенной маской она не видела искренности. В перемены людей она не верила, особенно в такие, которые выглядели слишком продуманными, слишком удобными, чтобы быть настоящими. Николай чувствовал ее взгляд, но не поворачивался. Он знал, что рано или поздно этот момент наступит. Их встреча была неизбежна, он был готов. 7 лет он жил, помня этот день, когда она унизила его, когда сделала его посмешищем, когда заставила пройти через публичное разрушение. Когда Лена уничтожила все, что могло дать ему право считать себя сильным. На протяжении 7 лет он методично отстраивал себя заново, превращая прежние ошибки в уроки, слабости в инструменты, а поражение в топливо для неизбежного возвращения. Он уехал из страны. Сначала без плана, без направления, просто подальше от позора. Потом появились знакомые, возможности, связи. Он учился, тренировался, изучал, адаптировался, учился снова. Он закалял себя, ломал слабости, выжигал все, что когда-то делало его уязвимым. Теперь он представлял собой совершенно иную версию самого себя, собранную, выверенную, без лишних порывов и слабостей, без прошлых ошибок, за которые пришлось дорого заплатить. Однако внутри не исчезла главная – ненависть, затаившаяся на дне сознания, превратившаяся в нечто острое, холодное, управляемое, словно лезвие, заточенное для единственного удара. Когда он осознал, что больше не подвержен эмоциям, не вспыхивает от одних воспоминаний о прошлом унижении, а может использовать их как топливо, он понял – время пришло. Теперь он был готов вернуться. И сейчас, стоя здесь на ее вечере, среди ее людей, он испытывал странное чувство. Он знал, что вошел в логово зверя, и, несмотря на свой внешний контроль, ощущал напряжение, глухую волну ненависти, которая поднималась внутри, требуя выхода. Но он не мог позволить себе сорваться, не мог дать волю эмоциям, которые гулко отдавались в груди, требуя выхода. Он выстроил себя заново не для того, чтобы потерять контроль в первый же момент встречи. Сегодня был не тот день, не тот случай, чтобы показывать слабость или давать Лене повод усмехнуться. Сегодня он делал первый шаг в долгой игре, в которой не имел права на промах. И вот она идет к нему, словно уже решив, что исход предопределен. «Николай?» Ее голос был ровным, в нем не было ни удивления, ни эмоций, словно он был частью сценария, разыгрываемого по ее правилам. Он повернулся, легко улыбаясь. «Лена?» Они смотрели друг на друга, словно два шахматиста, оценивающие позиции перед первым ходом. «Ты изменился», — сказала она, скользя взглядом по нему, как будто изучая новый товар. «Время меняет людей», — ответил он спокойно. «Не всех», — Лена улыбнулась, делая глоток шампанского. «У большинства гниль остается под любым слоем лака». «Значит, ты веришь в неизменность человеческой природы?» «Я верю в предсказуемость». Николай усмехнулся. «Разве не скучно жить, когда все предсказуемо?» «Власть и скука – неразделимые вещи. Те, кто управляет этим миром, редко испытывают удивление. Но разве это повод разбрасываться своей позицией ради сомнительных эмоций?» «Кто-то бы сказал, что власть, не приносящая удовольствия, – это бессмысленный труд». Лена качнула бокал, наблюдая, как жидкость внутри лениво скользит по стенкам. «Николай». Ее голос стал мягче, почти заботливым. «Ты зря вернулся». Он посмотрел на нее, не моргая. «Я не думаю, что ты вправе решать, где мне быть». «Возможно, но я знаю, чем это закончится». «Ты всегда знаешь, чем заканчиваются вещи?» «Всегда». Он сделал глоток, улыбнулся чуть шире. «А ты уверена, что сегодня ты играешь белыми?» Глаза Лены чуть сузились, но улыбка осталась прежней. «Николай, мне нравится, когда люди заблуждаются. Это делает их падение особенно эффектным. Тогда будем надеяться, что твоя вера в неизменность не окажется твоей слабостью». Они стояли напротив друг друга, внимательно изучая выражение лица собеседника, словно пытаясь заглянуть за тонкую маску, скрывающую истинные намерения. Николай не отвел взгляд первым, не выдал ни капли внутреннего напряжения, сохраняя выражение легкой уверенности, граничащей с вызовом. Лена тоже не дала ему этого удовлетворения. Она знала, как работает власть, и знала, что ее уверенность в этом зале была несокрушима. Их молчаливое противостояние длилось мгновение, но в этом коротком взгляде прозвучало больше, чем в любой затянутой беседе. Это был первый ход в партии, которая только начиналась. Ольга держала бокал вина, машинально вращая его в пальцах, но не пила. Вокруг звучал ровный гул голосов. Вспыхивали бокалы, официанты плавно двигались между гостями, поддерживая безупречную атмосферу дорогого вечера. Все шло по привычному сценарию. Улыбки, пустые беседы, за которыми скрывались расчеты, плавные движения людей, привыкших жить по правилам этого мира. Она знала свою роль, знала, что должна быть безупречна. Ее осанка оставалась ровной, взгляд спокойным, выражение лица выучено дружелюбным. Она не позволяла себе проявлять эмоции, не давала слабину. Никогда. Она привыкла к этому состоянию, к жизни в рамках, к существованию в идеально натянутой оболочке. «Ольга», — раздался рядом голос. Она плавно повернулась. Перед ней стоял ее муж. Он выглядел так же, как и всегда. Аккуратный, сдержанный, выверенный до последнего движения. Его улыбка была безукоризненно вежливой, но в глазах не было ни тени эмоций. «Позволь представить тебя». Он слегка повернул голову, делая приглашающий жест. И Ольга заметила, как к ним приближается мужчина. «Николай!» Она подняла взгляд, и на мгновение все вокруг словно замерло. Он был высоким, уверенным, его движения легкими, почти ленивыми, но в них ощущалась скрытая сила. Николай не отвел взгляда первым, наоборот, посмотрел прямо, но не давяще, не холодно, не требовательно. В его глазах не было расчета или подчинения, с которым к ней привыкли обращаться другие. «Рад знакомству». Его голос был глубоким, ровным, чуть приглушенным, будто он не старался произвести впечатление, но в каждом слове чувствовалась естественная уверенность. Она автоматически наклонила голову в знак приветствия, но не смогла сразу ответить. «Николай, брат Леонида», — добавил Орехов, и в его голосе измелькнул едва уловимый оттенок недовольства. Она знала об этом, конечно, знала, но сейчас это почему-то прозвучало неожиданно. «Ольга», — сказала она наконец. Николай улыбнулся. «Мне известно». Она чуть нахмурилась. Но он уже переключил внимание на Орехова, бросив ему спокойный, чуть насмешливый взгляд. «Рад видеть тебя, Виталий. Прошло много лет». «Да», — коротко ответил Орехов, но в его взгляде мелькнула холодная тень. Он не был рад этой встрече. «Надеюсь, успеем наверстать», — добавил Николай, и в его голосе прозвучала легкая ирония. Ольга наблюдала за ними, но почему-то чувствовала, что их напряженное общение существовало отдельно от нее. Как будто они продолжали старый диалог, начатый когда-то давно, в который она не могла вмешаться. «Ну, а теперь я оставлю вас», — Орехов кивнул Ольге и, даже не взглянув на Николая, плавно развернулся и ушел. Она осталась с ним наедине и вдруг осознала, что ее сердце стучит чуть быстрее, чем должно. «Виталий так внезапно ушел, оставив нас наедине. Надеюсь, ты не против?» Николай слегка улыбнулся, словно предлагал небрежную шутку, но в его взгляде читалась внимательность. «Конечно, нет». Ольга постаралась сохранить ровный голос, но почему-то ей показалось, что он слышит ее малейшие колебания. «Ты давно бываешь на таких приемах? Или это скорее вынужденная часть образа?» Он чуть наклонил голову, рассматривая ее с тем интересом, который не выглядел ни навязчивым, ни праздным. «Можно сказать, что это часть жизни». Ольга изящно пожала плечами. «Такие вечера давно стали привычными. А ты? После стольких лет отсутствия не чувствуешь себя чужим?» «Чувствую. Но знаешь, есть странная вещь. Чем дольше отсутствуешь, тем проще замечать изменения. Здесь многое осталось прежним, но что-то изменилось. Люди, например». В его голосе мелькнул легкий оттенок размышлений. «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» Ольга чуть сузила глаза, осторожно перехватывая ножку бокала. «Возможно». Николай чуть улыбнулся, но тут же сменил тему. «Скажи, а ты бываешь в шумных местах, вне этих вечеров?» Она приподняла брови. «Если ты спрашиваешь, люблю ли я вечеринки, то нет». «Тогда что тебе нравится?» Ольга задумалась. Вопрос прозвучал просто, но ей было трудно сразу ответить. Она так давно жила по заранее прописанным правилам, что не помнила, когда последний раз выбирала что-то сама. «Не знаю», — призналась она наконец. «А ты?» «Я?» Николай чуть качнул бокал в руке. «Нравится наблюдать. За людьми, за их реакциями. Это всегда интереснее, чем кажется на первый взгляд». «И что ты видишь сейчас?» Ольга сама не поняла, зачем задала этот вопрос. Николай посмотрел прямо, спокойно, но в его взгляде мелькнуло нечто, отчего ей стало чуть теплее и тревожнее одновременно. «Вижу женщину, которая привыкла не замечать себя, но которой интересно, что будет, если вдруг начать». Ольга чуть напряглась, но не отвела взгляда. «Ты уверен, что умеешь видеть людей?» «Скорее, умею замечать мелочи, которые они сами не хотят замечать в себе». Она усмехнулась, поднося бокал к губам. «И какую же мелочь ты заметил во мне?» Николай чуть склонил голову на бок, будто раздумывая, затем спокойно произнес. «Например, то, что ты сейчас впервые за долгое время не чувствуешь себя частью этой комнаты». Ее губы едва заметно дрогнули. «Ты слишком уверен в себе». «Это настораживает?» «Это подозрительно». «Подозрительно, потому что ты привыкла к людям, которые говорят только то, что ты хочешь услышать?» Она промолчала. Он попал в точку, но признаваться в этом не собиралась. «Может, это просто потому, что я действительно не вхожу в этот мир?» Продолжил он, спокойно следя за ее реакцией. «У меня нет обязательств перед ним. Я могу позволить себе сказать, что думаю». «И ты думаешь, что я привыкла не замечать себя?» «Я думаю, что ты слишком хорошо научилась быть удобной». Ольга замерла на мгновение, чувствуя, как внутри что-то болезненно шевельнулось. Слишком прямой ответ, слишком точное попадание. «И что мне с этим делать?» Голос ее прозвучал тише, чем она ожидала. «Начать замечать». В его взгляде было что-то неуловимое, ни напор, ни холодный расчет, а внутренняя уверенность, которая будто пробивалась сквозь спокойствие, и это вызывало у нее ощущение легкого, но ощутимого напряжения. В этот момент она осознала, что не хочет завершать разговор, что внутри возникло странное, непривычное желание задержать этот миг, позволить ему продлиться чуть дольше, чем следовало бы. Ее пальцы крепче сжали ножку бокала, но это не помогло избавиться от ощущения зыбкости происходящего. Издалека за ними наблюдала Лена. Ее взгляд был пристальным, оценивающим. В нем не было раздражения или гнева, но в глубине читалось легкое напряжение. Она привыкла видеть окружающих насквозь, но сейчас в этой сцене было что-то, что не поддавалось привычному анализу. Все складывалось слишком гладко, слишком выверенно, словно кто-то пытался сыграть против нее в ее же игру. И такие моменты Лена не любила. В ее сознании вспыхнул тревожный сигнал. Что-то здесь было не так. После той встречи Ольга ощутила, что внутри нее что-то сдвинулось, пусть едва заметно, но необратимо. Это не было внезапным прозрением, скорее тонким ощущением смещения, словно прежний порядок вещей вдруг утратил свою абсолютную неизменность. Сначала женщина не хотела замечать этого. Все происходило так же, как и раньше. Утренние завтраки в идеально сервированном доме, встречи с партнерами Орехова, обязательные приемы, улыбки, которые нужно было раздавать, реплики, которые следовало произносить в нужные моменты. Ее жизнь была четко выстроена, просчитана до мелочей, и отступления от сценария не допускались. Однако, чем больше проходило времени, тем чаще мысли возвращались к тому вечеру, к деталям их разговора, к интонациям, которые раньше не имели никакого значения. Она ловила себя на том, что прокручивает в голове его слова, словно пытаясь найти в них скрытый смысл, словно разум против воли продолжал вести этот диалог в одиночестве. Николай говорил иначе. В его словах не было той выученной сдержанности, к которой она привыкла. В голосе не чувствовалось холодного расчета, не ощущалось давления. Мужчина не пытался что-то внушить, не манипулировал, не требовал, он просто слушал. Ощущение этой странности не оставляло ее. Прежде все в мире было предсказуемым, даже люди, которые ее окружали, действовали по понятному, заранее заданному алгоритму. Но теперь в привычной схеме появился сбой. Тонкая трещина, которая с каждым днем становилась все шире. Николай словно оставил после себя невидимый след, который Ольга продолжала замечать. Порой ей казалось, что видит его в толпе, улавливает знакомый силуэт среди случайных прохожих, слышит голос там, где его не могло быть. Женщина начала встречать Николая везде, где бывала, словно их маршруты каким-то образом стали совпадать. Она ловила себя на том, что ожидает новых встреч, даже если сознательно не искала их. Но встречи происходили сами собой, одна за другой, каждая из них столь же неожиданная, сколь и естественная. В кафе, куда она зашла на чашку кофе, он оказался за соседним столиком. В галерее, куда ее пригласили друзья, стоял у полотна, рассматривая картину, и его отражение в стекле вдруг пересеклось с ее взглядом. На благотворительном вечере, когда женщина собиралась уходить, он оказался в дверном проеме, слегка усмехнувшись, как будто предугадывал ее шаги. Слишком многое повторялось, слишком точными становились их пересечения, словно сама реальность подстраивала эти встречи, незаметно сводя их пути воедино. Эти стечения обстоятельств больше не казались просто игрой случая. Они принимали форму чьего-то намерения, выстроенной линии, которая мягко, но неумолимо направляла ее к новой точке отсчета. Ольга понимала, что может остановиться, что еще не зашла слишком далеко, но внутри не было страха, лишь непонятное, волнующее предчувствие, которое с каждым днем становилось все сильнее. В галерее, где она бывала редко, Николай оказался среди гостей. Они переглянулись, обменялись парой фраз о картинах, и это было бы пустяком, если бы не то, как потом прокручивала этот разговор в голове. На благотворительном аукционе мужчина появился в тот момент, когда Ольга уже собиралась уходить. Он посмотрел на нее с легкой полуулыбкой, словно в шутку, но в этом взгляде было что-то слишком личное. — Ты сбегаешь? — женщина остановилась. — Я ухожу. — Разве не одно и то же? Она улыбнулась, но не ответила. Николай чуть наклонил голову, пристально вглядываясь в ее лицо. — Я хотел бы поговорить с тобой. Ольга знала, что должна сказать «нет». Это было бы правильно, разумно, безопасно. Но вместо этого она сказала «хорошо». Они встретились в кафе, в уединенном уголке с приглушенным светом. Женщина чувствовала себя немного странно, не потому, что делала что-то запрещенное, а потому, что это не вписывалось в привычный сценарий. — Ты напряжена, — заметил он, не отводя взгляда. — Нет. Ольга чуть дернула плечом, но тут же поймала себя на этом движении. — Тогда почему не пила свой кофе уже 10 минут? Николай кивнул на ее чашку, в которой уже давно не осталось тепла. Женщина опустила глаза, словно только что осознала это. Просто задумалась. О чем? Его голос был мягким, но в нем чувствовалось нечто цепкое, словно он знал, что именно она думала о нем. Ольга хотела сказать, что не помнит, что это был какой-то случайный поток мыслей, но внутри что-то подсказывало, он не поверит. — А тебе? — выдохнула она, решив не лгать. Его улыбка стала чуть шире. Но он не торопился отвечать, позволяя словам повиснуть в воздухе. «Ты не удивлен?» — спросила Ольга, решив нарушить молчание. «Нет», — мужчина слегка покачал головой. «Почему?» Женщина не знала, зачем продолжает этот разговор, но не могла остановиться. «Потому что это нормально». В его голосе не было ни удивления, ни торжества, словно он знал, что это произойдет. Она наклонила голову, чуть сузив глаза. «Ты слишком самоуверен». «Возможно, но мне кажется, что в этом случае прав». Он легко наклонился вперед, опираясь локтями на стол. Его взгляд был спокойным, но в нем читалась насмешка. «И что дает тебе такую уверенность?» «То, как ты сейчас смотришь на меня, Ольга». Ольга замерла, осознавая, что ответ не находится не потому, что его нет, а потому, что она не хочет его искать. Внутри нее словно сработал новый механизм, который не требовал привычной осторожности, не тянул к выверенным реакциям, не искал правильных формулировок. Она просто молчала, наблюдая, как его взгляд остается спокойным, но наполненным тем же ожиданием, которое начало просыпаться в ней самой. Теперь ей не нужно было оправдываться перед собой, объяснять, что их встречи — это случайность, что разговоры — просто обмен вежливыми репликами. Она знала, что это больше, чем привычная социальная игра. И потому... Она начала искать предлоги, чтобы снова увидеть его, снова услышать этот ровный голос, снова ощутить себя не фигурой в чужом сценарии, а женщиной, которая делает выбор. Сначала Ольга убеждала себя, что это случайности. Потом говорила себе, что просто приятно поговорить с кем-то, кто не смотрит на нее, как на тень своего окружения. Однажды они гуляли по набережной, и она заметила, как ветер играет в его волосах. Как он смотрит на нее, чуть пристально, но не давяще. «Что? Ты красивая, когда забываешь о том, что должна быть правильной». Ее сердце пропустило удар. «Я всегда правильная». «Вот именно». Они молчали несколько секунд. «Ты опасный человек», — сказала женщина тихо. «Почему?» «Потому что ты заставляешь задумываться». «А разве это плохо?» Она замерла на мгновение, чувствуя, как слова, которые она могла бы сказать, остаются ненужными. Вопрос повис в воздухе, обнажая то, что прежде скрывалось под словами привычных реакций и автоматических ответов. Внутри возникло ощущение зыбкости, но не страха. Скорее, осознание того, что этот разговор меняет что-то в ней самой, создавая новое пространство, в котором она еще не научилась ориентироваться. Лена была в курсе всего происходящего. Ей не нужны были объяснения или чьи-то признания. Она видела больше, чем говорили слова. Замечала то, что другие могли бы назвать случайными изменениями в поведении Ольги. Лена не вмешивалась, не задавала вопросов, но ее молчание было наполнено смыслом, а взгляд — цепким, внимательным, изучающим каждую деталь. Она знала, что происходит, знала, что Николай методично плетет свою сеть, затачивая слова под точные удары, создавая иллюзию выбора, в то время как реальность подчинялась его тонкому расчету. Лена не нуждалась в прямых подтверждениях, она видела все по мелочам. Потому как Ольга стала задумчивее, как иногда задерживалась перед зеркалом чуть дольше, чем раньше, как ее взгляд при разговоре уходил в себя, словно она не здесь, а где-то в другом месте, возможно, рядом с ним. Но главное, Лена знала это заранее. Еще до того, как Ольга сама осознала происходящее, Лена уже понимала, к чему все идет. Они вышли на террасу элитного ресторана, оставив позади теплый полумрак зала, наполненного голосами, фальшивыми улыбками и притворным весельем, где каждое движение подчинялось неписанным правилам высшего света. Все это осталось внутри, под тяжелыми люстрами, под пристальными взглядами людей, которые слишком хорошо знали, как играть в чужие игры. Здесь, под открытым небом, где свет города растворялся в темной глубине неба, она наконец-то смогла дышать. Огни мегаполиса мерцали внизу, размытые легким туманом. Воздух был свежим, несущим с собой слабый запах влажного камня и далекой ночной жизни. Ветер едва тронул пряди ее волос, заставляя их мягко колыхаться. И этот простой, естественный жест показался ей странно освобождающим. Николай стоял рядом, но не слишком близко. Он не торопил ее, не навязывался, не пытался заполнить пространство звуками, которые могли бы разрушить это хрупкое мгновение. Он просто был здесь, и его присутствие ощущалось так же, как шум далеких машин внизу, неотъемлемой частью этого момента. Ольга не знала, что сказать. «Здесь тихо», — произнесла она, просто чтобы заполнить тишину. «Ты хотела выйти или просто хотела уйти оттуда?» Его голос был ровным, но в нем слышался тонкий намек, будто он понимал больше, чем следовало. Она чуть нахмурилась, но не ответила, а он медленно облокотился о перила, скользнув взглядом по ее лицу, но не с напором, не с ожиданием, так, будто изучал, но при этом не требовал ответа. «Ты когда-нибудь позволяла себе признаться, что что-то пугает?» Его голос прозвучал мягко, но за этой мягкостью скрывалась неподдельная внимательность. Ольга вскинула на него глаза. «Что именно ты имеешь в виду? Пугает ли меня этот вечер, эта ситуация или, может быть, собственные чувства?» «Ты боишься самого простого и самого сложного одновременно. Увидеть себя такой, какой никогда не позволяла себе быть». Этот вопрос прозвучал слишком просто, слишком прямо, но так, будто он уже знал ответ. Она чуть приоткрыла губы, но слова не находились. «Нет», — наконец выдохнула она. Но голос прозвучал неубедительно. Николай слегка наклонил голову. «Ты всегда настолько честна? Или просто научилась скрывать правду так хорошо, что уже не отличаешь ее от собственной лжи?» «Я не вру. Ты уверена, что твои слова сейчас не просто отражение того, во что ты пытаешься себя убедить?» Она почувствовала, как по телу пробежала едва ощутимая дрожь. «Ты проверяешь меня? Или хочешь убедить себя, что я играю, потому что так проще?» «Нет, Ольга, это не игра. Это реальность, в которой тебе впервые предлагают не роль, а возможность выбрать самой». Он произнес ее имя так, будто оно что-то значило, будто оно действительно принадлежало ей, а не было частью чужого сценария. Она глубоко вдохнула, отвела взгляд к огням города, но его присутствие не отпускало. Оно ощущалось кожей, дыханием, самой сутью происходящего. И все внутри нее напряглось в этом тонком противоречии — удержать дистанцию или позволить чему-то случиться. «Я не знаю, зачем я здесь», — призналась Ольга, но слова прозвучали почти шепотом, словно попытка проверить, действительно ли она сказала это вслух или лишь подумала. «Ты хочешь уйти?» Голос Николая был ровным, но в нем звучала странная, убаюкивающая мягкость, как будто он уже знал ее ответ. Она не ответила сразу, позволив тишине зависнуть между ними, растянуть этот момент, наполнить его напряжением, в котором смешивались страх, желание и ощущение, что назад дороги нет. Он не двинулся с места, не попытался приблизиться, не сделал ни единого жеста, который можно было бы назвать призывом, только наблюдал, будто давая ей право выбора, которого у нее не было так давно, что само его существование казалось чем-то нереальным. «Ты можешь уйти», — повторил он, но теперь слова звучали иначе. В них не было разрешения, только легкий намек на вызов. Ольга слышала их, понимала, что этот момент принадлежит только ей, что она действительно может развернуться, вернуться в зал, снова стать той, кем была до этой ночи. Но почему-то именно эта фраза, эта тонкая линия, отделявшая одно решение от другого, стала точкой, в которой что-то оборвалось, сделав выбор неизбежным. Она сжала пальцы, чувствуя, как в груди поднимается странное, едва уловимое чувство. Ни страх, ни сомнение, а нечто иное, новое, непонятное, но при этом пугающе неизбежное. «А если я не хочу уходить?» — неожиданно для себя спросила она, и голос ее прозвучал так, будто этот вопрос она задавала не только ему, но и самой себе. Николай не ответил сразу. Он лишь чуть склонил голову, изучая ее реакцию, давая время подумать, отступить, разорвать эту тонкую нить, которая уже связывала их. Но она не хотела этого делать. Она сделала еще один шаг ближе, чувствуя, как напряжение между ними становится осязаемым, как невидимая черта, которую можно пересечь или отступить обратно. Дыхание сбилось, пульс отдавался в висках, но мысли не формировались, только ощущение, будто весь мир сузился до этой единственной точки. Тепло исходило от него, но он не касался, не тянулся к ней первым, только ждал, давая ей возможность принять решение. Дыхание Николая ощущалось на ее коже, и это будоражило сильнее любых слов, создавая электрическую искру в пространстве между ними. Она смотрела в его глаза, в эту ровную, спокойную глубину, и чувствовала, как что-то внутри соскальзывает с привычных рамок, обрывая цепочку мыслей. Достаточно было лишь податься вперед, совсем чуть-чуть, позволить моменту случиться. Ольга поднялась на носки, приблизилась к нему, а затем их губы встретились. Поцелуй был медленным, мягким, осторожным, но в нем не было колебаний. Ни один из них не торопился, не ждал ответа, не требовал ничего. Это был шаг, сделанный без лишних мыслей, без слов, только чувством, которое невозможно было остановить. Этот шаг принадлежал только ей, осознанный и неизбежный, словно внутри нее, наконец, сложился верный ответ на неозвученный вопрос, давно живущий в ее мыслях. И в этот миг ей показалось, что все настоящее существует только здесь, только сейчас, только в этом поцелуе, и ничего больше не имеет значения. Они ехали в такси молча, но между ними не было неловкости. В тишине таилось нечто большее, чем слова могли бы передать. Напряжение между Ольгой и Николаем было осязаемым, будто весь вечер сжимался в этот момент, обретая свою настоящую форму. Она смотрела в окно, за которым проплывали огни ночного города, но мысли ее оставались здесь, в этом замкнутом пространстве, наполненном слабым ароматом его парфюма и чем-то неуловимо притягательным, исходящим от него. Он не торопил ее и не спрашивал, хочет ли она, не уточнял, уверена ли. Не было попыток дать ей последний шанс передумать. Все уже случилось, и они оба это знали. Когда машина остановилась, Николай расплатился, затем легко коснулся ее руки, помогая выйти. Они поднялись по лестнице. Он открыл дверь, жестом приглашая ее войти, но не входил первым. Ольга шагнула внутрь, не раздумывая, чувствуя, как в груди нарастает странное, захватывающее ощущение. Квартира была просторной, но не вычурной. Полумрак, только свет из окна ложился на пол, очерчивая силуэты мебели. Она сделала пару шагов, замерла, осматриваясь, хотя не видела ничего, мысли метались, сердце билось слишком быстро. Николай закрыл дверь, но не спешил подходить. Он не пытался прерывать ее минутное оцепенение, позволял прожить этот момент так, как ей нужно. Ольга глубоко вдохнула, стараясь унять дрожь, но вместо этого с каждым мгновением ее сердце билось все быстрее. Ее ладони чуть влажные, дыхание сбилось, но она не отступала. Внутри столкнулись два противоречивых чувства – страх перед неизведанным и странное, манящее ощущение свободы, которого она не испытывала уже давно. Она медленно повернулась к Николаю. Их взгляды встретились, и в этом взгляде было все – предчувствие, ожидание, понимание, которое не требовало слов, весь зал ресторана, Весь день, вся ее прежняя жизнь растворились в этой секунде, сужая мир до одного человека, до одного мгновения, которое еще не стало реальностью, но уже было неизбежным. Она не думала, не анализировала, просто сделала первый шаг вперед, затем еще один, позволяя всему случиться так, как должно было. В следующий миг Николай оказался рядом. Его руки скользнули к ее талии, мягко, но уверенно, словно закрепляя этот шаг, делая его окончательным. Она потянулась к нему, почувствовала его дыхание, и в следующее мгновение их губы слились в поцелуе. Жадном, нетерпящем раздумий, в котором не осталось ни запретов, ни правил, ни страхов. Время потеряло форму. Оно растянулось, растворилось в их движениях, взглядах, в тяжести дыхания, в жаре тел, которые тянулись друг к другу, стирая границы. Все, что было до этого — ужин, разговоры, сдержанные взгляды, сомнения — исчезло, превратившись в незначительный фон по сравнению с этим моментом, в котором, наконец, не осталось места запретам. Ольга чувствовала, как Николай касается ее, как его пальцы скользят по коже, изучая, утверждая свое право быть здесь, рядом с ней. Каждый жест был одновременно мягким и уверенным, словно он не просто прикасался, а открывал в ней что-то, о чем она сама не знала. Дыхание стало тяжелее, сердца отбивали рваный ритм, и в этом ритме не было ни спешки, ни сдержанности, только желание, необратимое, будто разлитое в воздухе. Николай двигался медленно, давая ей прочувствовать каждое мгновение, растягивая этот момент, доводя до предела, от которого невозможно вернуться назад. Ее пальцы впивались в его плечи, цепляясь, требуя, чтобы он не останавливался, не разрывал этот накал, который наполнял ее каждую клетку, каждый нерв. Она не думала, не анализировала, позволяла себе чувствовать, впервые за долгое время не сдерживая себя. Когда он вошел в нее, это не было просто моментом слияния тел. Это стало чем-то большим, чем простая близость. Она растворилась в этом, в каждом движении, в каждом касании, в каждом звуке, который рождался между ними. Николай шептал ей что-то на ухо. Слова, смысл которых она не улавливала, но в них было тепло, забота, страсть, желание, все сразу, и это делало момент еще сильнее. Они двигались в едином ритме, в котором не было ни принуждения, ни сдержанности, только жажда друг друга, глубина, которая не отпускала. Волны ощущений накатывали, срывая последние остатки контроля, заставляя забыть обо всем, кроме этого мгновения, этого жара, этого ощущения, что они больше не два отдельных человека, а нечто целое. И когда кульминация накрыла их, когда напряжение достигло предела, они не смогли больше сдерживаться. Их стоны слились в симфонию, заполняя пространство, переплетаясь, звуча как последний аккорд, который завершил все, что тянулось между ними так долго. Ольга чувствовала, как по телу прокатываются дрожащие волны удовольствия, как Николай прижимает ее крепче, как он тоже отдается этому моменту без остатка. А потом наступила тишина. Но это была не пустота, а насыщенное, глубокое молчание, в котором еще оставался отзвук их эмоций, их чувств, их тел. Она прижалась к нему, не открывая глаз, все еще оставаясь в этом состоянии, где нет ничего, кроме ощущения полного, окончательного слияния. Лена сидела в своем кабинете, перелистывая отчеты, но взгляд скользил по строчкам машинально. Не потому, что информация не имела значения, а потому, что за этими скупыми фактами скрывалось нечто большее. Она всегда умела читать между строк, видеть то, что другие предпочитали не замечать. Как и всегда, доклады ее людей отличались точностью и лаконичностью, не оставляя пространства для эмоций или двусмысленности. В этих отчетах не было ненужных деталей, только четкие факты, поданные без лишних комментариев, но именно это давало Лене возможность видеть за словами больше, чем было сказано. Каждый пункт, каждое упоминание мельчайших деталей несло в себе оттенки значений, доступные только тому, кто умеет читать не строки, а пробелы между ними. На шахматной доске ее игры появились новые фигуры, которые, возможно, сами не осознавали, что давно стали частью задуманного расклада – Ольга и Николай. Ей было достаточно нескольких фраз, чтобы сложить картину целиком. Она поехала с ним в ресторан. Задержалась у него в квартире на ночь. Утром вышла в той же одежде. Происходящее не вызывало у нее удивления. Все шло так, как должно было, подчиняясь не эмоциям или случайности, а естественной логике вещей, в которой каждый занимал свое место, даже если думал, что действует по собственной воле. Она не испытывала гнева. Не было раздражения, злости, тем более ревности. Все это было бы эмоциональной реакцией, которая ей не свойственна. Ее интересовало не событие как таковое, а то, что за ним стояло. Ольга перешла грань. Сделала шаг, которого раньше избегала. Но, что важнее, этот шаг был частью чужого замысла. Лена отложила бумаги, поднялась, подошла к окну. Город простирался перед ней, холодный, чужой, движущийся по своим законам, в которых всегда оставалось место хаосу. Сотни окон, тысячи машин, миллионы жизней, разворачивающихся параллельно. Здесь можно было скрыться, затеряться, исчезнуть, раствориться в общей массе, но не для нее. В ее мире не существовало таких понятий, как случайное исчезновение или утраченный контроль. Все, что попадало в ее поле зрения, оставалось под ее влиянием, а любые попытки выйти за пределы ее власти заканчивались предсказуемо. Она не могла позволить никому исчезнуть, тем более из ее игры. Но сейчас ее мысли не были сосредоточены на Ольге. Это было предсказуемо, неизбежно, не заслуживающе внимания. Вопросы вызывал совсем другой человек. Ольга предсказуема. Она слишком долго жила под контролем, слишком долго следовала правилам и теперь искала лазейку, хотела доказать себе, что способна выбирать. Женщина, которую держали в золотой клетке, рано или поздно попробует расправить крылья. Это было естественно, ожидаемо. Но Николай был другой. В его действиях не было хаотичности, не было импульсивных решений или увлеченности моментом. Каждый его шаг был выверенным, каждый жест нес за собой скрытый смысл. В отличие от большинства, он не пытался быстро получить желаемое. Он ждал, строил, подводил к нужному моменту. И именно это делало его по-настоящему интересным для нее. Он не делал случайных шагов. Никогда. Его уход, возвращение, выжидание – все было частью системы. Он играл в долгую игру и сейчас просто разыгрывал очередной ход. Лена это видела. Она провела ладонью по гладкой поверхности стола. Мысли были четкими и спокойными. Если бы Николай просто искал утешение в Ольге, это не имело бы значения. Мужчина может поддаться эмоциям, увлечься, на время забыться – это не опасно. Но он действовал иначе. Николай не просто контролировал свои эмоции, он мастерски ими управлял, формируя их так, как было нужно, выстраивая их не для себя, а для тех, кто попадал в его орбиту. Он создавал их с точностью художника, который наносит мазки не хаотично, а выверенно, заставляя окружающих чувствовать именно то, что ему необходимо. Лена знала таких людей. Знала, как они думают, как просчитывают варианты, как закладывают в будущее ситуацию, которая покажется естественной, случайной, но в реальности окажется продуманной до деталей. И если Николай выбрал Ольгу, это не было ни случайностью, ни простым желанием. Он никогда не действовал спонтанно, не делал шагов, непродуманных до мелочей. Это означало, что его интерес к ней был не просто личным, а стратегическим. Лена задумалась. Ее пальцы неторопливо скользили по подлокотнику кресла, ощущая гладкую текстуру обивки. Мысли шли глубже, разветвлялись в десятки возможных сценариев, как будто перед ней была шахматная доска, на которой Николай делал очередной ход. Но какой именно? Чего он добивается? Насколько далеко готов зайти? Если Ольга для него всего лишь инструмент, то для чего он использует ее? Или же это нечто большее, чем она сама могла бы о себе подумать? Эти вопросы не требовали поспешных решений. Лена знала, если внимательно следить за ходами, ответы появятся сами. Нужно лишь позволить игре развиваться дальше. Вопрос был не в том, зачем он это делает, а в том, какая конечная цель скрыта за его поступками. Если Ольга для него не просто женщина, не просто увлечение, то кем она становится в его игре? Она – ключ. К чему? К власти? К ресурсам? К Лене? Или же он видит в ней нечто большее, чем она сама могла бы о себе подумать? Ответов пока не было, но Лена умела ждать и умела разгадывать мотивы, скрытые за красивыми жестами. Лена знала Николая слишком давно, чтобы верить в простоту его мотивов. Он не из тех, кто отдается чувствам, не из тех, кто действует без расчета. Николай был совсем не из тех, кто действует без выгоды для себя. Его интересы всегда идут дальше того, что он демонстрирует, и Лена это знала. Он хотел чего-то большего, но оставался терпеливым игроком, и именно это делало его опасным. Вопрос был не только в том, насколько далеко он готов зайти, но и в том, сколько времени он готов выжидать ради своего конечного выигрыша. Лена не станет вмешиваться. Пока. Пока ее собственные расчеты не подскажут точный момент, когда его иллюзия контроля обернется против него самого, когда тщательно продуманная игра Николая приведет его в расставленную сеть, из которой не будет выхода. Она выждет, позволит фигурам на доске двигаться дальше, создавая ощущение свободы действий, давая ему возможность поверить, что все идет по его сценарию, что он ведет игру, в которой на самом же деле давно стал пешкой. Лена знала, что важен не просто контроль, а момент его предъявления. Она даст Николаю уверенность в своей победе, позволит убедиться, что все его шаги были точными, а замыслы безупречными, и лишь в тот момент, когда он будет считать себя полноправным хозяином ситуации, она перевернет все с ног на голову, разрушив его уверенность одним движением. Но переворачивать партию нужно не в тот момент, когда противник еще может перестроиться, а тогда, когда он уверен в своей победе, когда верит, что ход за ним, когда ситуация кажется ему подконтрольной. Она даст ему это ощущение, позволит ему поверить, что все идет так, как он задумал. И только тогда, когда он раскроет свои карты, когда сделает тот шаг, после которого уже не сможет отступить, Лена обрушит на него реальность, в которой ее контроль никогда не ослабевал.